Глава 25. Иной такое наплетет, во всем любовь винить спеша, знать никогда ее высот, не достигал глупец презренный, коль любит не самозабвенно, а ради ласки или наград, то сами лжелюбви хотят. Бернардо Витадор. Трубадур, коль не от сердца песнь идет. Окна моей комнаты выходили в сад. Впрочем, думаю, окна невест тоже. Императорский сад считался самым большим и самым цветущим из всех садов, если не всего мира, то это империи, уж точно. Здесь находились растения со всех частей света. Дикие домашние цветы росли рядом на лужайках. Хвойные и лиственные деревья высились рядами, над дорожками. Полянки, газоны, клумбы, чего-то только не было. Я смотрела на клумбы с оранжевыми и фиолетовыми цветами, должно быть чудесно пахнувшими, и мысленно составляла план убийства его императорского высочества. Так, на всякий случай. Вдруг какой переворот случится, и новые правители позволят мне обезглавить эту сволочь. Никаких личных вещей у меня с собой не было. Ни сменного белья, ни запасной одежды. Ничего. В шкафах тоже царила пустота. Принести сюда вещи никто из домашних не мог. Следовательно, мне предстояло все время отбора провести в грязных вещах. Прекрасная, превосходная перспектива. В дверь требовательно застучали, похоже, кулаками. Теряясь в догадках, кого там могло принести, я крикнула: «Войдите!» Дверь распахнулась, ударившись в стенку. На пороге возникла, пылая гневом, одна из невест – Дриада. И что ее не устроило? Ларинара Лагасса, что-то случилось? Как можно учтивее поинтересовалась я. Вы видели? Триада выглядела, на мой взгляд, как настоящая воительница. Прическа растрепалась. Глаза изучали ярость. На щеках горел румянец. Они? Как они посмели? Кто, Ларинара? Аккуратно уточнила я. Они. Принц, его слуги. «Меня поселили в розовой комнате, как какую-то идиотку!» Я сдержала нервное хмыканье и повела рукой, приглашая Лагассу осмотреться. Судя по всему, они всех женщин селят в одинаковые покои. Я с моим образованием там жить не буду. Разве что ножка не топнула. Впрочем, мне все равно необходимо было пообщаться с его высочеством. Так почему же не внести в план разговора еще один пункт? Ларинара Лагасса, прямо сейчас я направляюсь к его высочеству, чтобы согласовать с ним ваш график завтра. Я сообщу ему о вашем недовольстве. Я говорила как можно менее эмоционально. Невеста нервно дернула головой, поколебалась несколько мгновений, затем решительно произнесла: «Я иду с вами». Общаться с работодателем в присутствии одной из претенденток на его руку и корону мне не улыбалось. Но смысла спорить с Дриадой я не видела, поэтому лишь пожала плечами и вышла из комнаты. Вдвоем мы довольно быстро дошли до покоев принца. Дриада не старалась скрыть свои чувства, раздраженно сверкала глазами, время от времени шипела что-то себе под нос, то и дело сжимая кулаки. В общем, демонстрация недовольства высокородной Ларинары была явной и легко заметной. Попавшиеся нам навстречу несколько слуг торопились встать по стойке смирно, едва видели Дриаду. Принц, видимо, ждал кого-то, или меня, или невест, порознь или всех вместе, потому что дверь открылась, не успела я постучать. «Входите, Ларинары!» — донесся из комнаты радушный голос его высочества. Дриада влетела первой. Я была не против. Каждый раз при встрече с принцем мне необходимо было время, чтобы взять себя в руки. И сейчас, слыша полное негодование голос эльфийки, я морально готовилась к лицезрению этой несомненной красивой сволочи императорской крови. «Примите мои извинения, Ларинара!» Принц не говорил, а прямо-таки мед лил. «Вот уж политик самого высокого уровня!» Я прикажу слугам, и они изменят в вашей комнате все, как вы пожелаете. Но, несомненно, — едко подумал я про себя, — как же не помочь дочери иностранного посла? Выходила из комнаты Дриада уже немного спокойнее, чем входила в нее. В глазах плескались довольство и удовлетворение. Едва дверь закрылась, я выступила из тени. «Ваше Высочество, нам необходимо согласовать с вами завтрашний график». «Конечно, Ларинара», — кинул принц, поднял на меня глаза и, не скрывая удивления, спросил. «Вам не понравились подготовленные для вас наряды?» Теперь пришла моя очередь удивляться. «Простите, Ваше Высочество, я вас не понимаю. В моей комнате не было никаких нарядов». Принц несколько секунд нахмурился, потом качнул головой. «Я разберусь с этим. Прошу, Ларинара Мариса, присаживайтесь. Сидя, все и обсудим». На земле у меня было достаточно поклонников. Я знала и умела разгадать различные способы, которыми мужчины показывали свою заинтересованность во мне. И сейчас, наблюдая за принцем, я почти на 100% была уверена, что ему нужно во что бы то ни стало меня соблазнить. Вот только зачем? Зачем мягкий взгляд, чувственный голос, загадочная улыбка? Была бы его воля, принц и руку мою схватил бы, благо я ее не подавала.